Примерно то же самое происходило на другом участке фронта. Только что Елисавета пробивалась вместе со своей армией вперед, как вдруг раздался грохот, земля затрепетала, причем очень странно, как будто по ней прошлась некая, даже как будто электрическая вибрация, а потом все, и британцы, и русские силы посмотрели в небеса. Елисавета приподняла голову и увидела, что на востоке вспыхнул яркий голубоватый свет. Сперва он напоминал обычное зарево, какое бывает после взрыва, но потом он сделался концентрированным и устремился в небеса, как сияющий столб. Его сияние было настолько ослепительным, что на мгновение захватило весь мир и затмило даже небеса. 3, 2, начинаем. На холме, среди поросших мхом руин стоял, опираясь на тросточку, мужчина примерно 30 лет. У него были в меру короткие, однако весьма неряшливые темные волосы и бледное, бритое лицо. На его плечах, широких, но весьма тощих, тяжким грузом весело кожаное пальто. Слева от него стояла, опустил голову, так что ее длинные, гладкие волосы свисали вниз подобно водопаду, девушка или женщина, определить ее возраст было довольно сложно, азиатской наружности. Справа был мужчина в солдатской шинели и с фуражкой на голове. На груди у него висела золотая медаль, на которой, в сиянии стола света, который соединял небо и землю, поблескивала надпись «Пурли Мерите». «Начинаем!» — раздался звонкий голосок. Из-за мужчины вдруг показалась юная голубоглазая девушка с длинными, светло-золотистыми, цвета лимона, волосами. На ней было беленькое платье с рюшками, какие обычно носят горничные. Если бы прямо сейчас рядом находился Игорь, юноша бы весьма удивился, когда ее увидел. Ведь этой девушкой была никто иная, как принцесса Татьяна, лучшая подруга, по собственному наречению, Елисаветы, с которой юноша вел свою дружескую переписку. Девушка вытянула руку, и на нее лихо приземлился белый сокол. Татьяна улыбнулась и погладила его пернатое горлышко. Красный барон ее проигнорировал. Женщина самую малость поморщилась. Мужчина наклонил голову, а демоница сглотнула. Она смотрела на все происходящее со стороны, стараясь держаться на некотором отдалении от всей этой группы. По правде сказать, девушка была не уверена, что здесь было более странным и опасным, голубой луч, который ударил в небеса, словно гейзер, и от которого у нее волосы встали дыбом, или все эти люди вместе. Она поглядывала и на то, и на другое, и неожиданно вздрогнула, когда заметила на себе ехидный взгляд принцессы Татьяна. «Мастер, у меня к вам предложение», — заявила девушка нежным голосом. «Мне кажется, наша немного нечеловечная подруга. Ох, простите, я не так выразилась. Так вот, КХМ, она совсем не понимает, что происходит и что мы делаем. Может, вы ей расскажите? Я знаю, вам это нравится». «Какая дерзость!» — вдруг раздался хриплым голос черноволосой женщины. Она медленно приподняла голову. «Все в порядке, Синь», — с легкой улыбкой ответил мужчина. «Ее высочество правы, я действительно часто рассуждаю о своих планах вслух». Вероятно, мужчина посмотрел на руку, которой придерживал тросточку. «Эта привычка появилась из-за того, что я часто их забываю. Амнезия, пожалуй, самый неприятный мой недуг. Ах!» Принцесса Татьяна печально вздохнула. Женщина по имени Синь закрыла глаза и опустила голову. Мужчина, меж тем, положил обе руки на свою тросточку и вдавил ее в мокрую землю. В это время заморосил легкий дождик. На его лицо упало несколько капель, которые тут же отразили столб голубого света, который вонзался в небеса. Мужчина посмотрел на него и произнес: «Слушай внимательно, у нас мало времени». «Ах, я слушаю», — тут же закивала демоница. «Хорошо, это довольно запутанная история из тех, я бы сказал, самая важная часть которых находится посредине, которую, однако, невозможно понять, если не знать всего контекста. Прямо сейчас перед тобой происходит то, что древние маги называли разложением печати. Когда доспех становится легендарным, он и его рыцарь, или синкен, или мастер, становятся единым целым. Они вместе живут и вместе умирают, потому что легенда не может быть вечной. Чем ярче пылает звезда, тем быстрее она в итоге выгорает». Мужчина покачал головой. «Именно поэтому до сих пор не было ни одного доспеха, который бы преодолел границу легендарного ранга. У них нет на это времени, вот и все», — пожал плечами. «Но древние мудрецы, древние маги не могли с этим смириться. Поэтому один из них, тот, кого называли Мерлином, придумал чудесный метод, с помощью которого можно было сохранить силу доспеха не снаружи, но внутри он смог запечатать его в родословной своего сюзерена, чтобы через много лет, когда настанет темный час, грядущий король смог призвать его великую силу, и чтобы меч, Экскалибур, вновь засиял в небесах Британии. Вот и он. Кстати, мужчина приподнял голову и посмотрел наверх. Демоница проследила за его взглядом и увидела, как посреди столпа света проявились очертания великолепной серебристой брони. Один только взгляд на нее внушал неописуемый трепет. У девушки подкосились ноги. Она почувствовала страшное напряжение, подобное тому, которое испытала при виде древнего змея. Нет, сейчас оно было даже сильнее. Перед ней была живая, древняя легенда, настоящий полубог. Вдруг доспех засверкал и ринулся, словно молния, в сторону города. Вместе с собою он нес страшной силы ветер, от которого все деревья в небольшом лесочке затрещали и согнулись. Собственно, единственное условие, которое мы знаем из легенды, и которое необходимо исполнить, чтобы древний король вернулся, это чтобы сама Британия была под угрозой. Мужчина выдохнул. Свежий, мокрый ветер дунул ему прямо в лицо. Нам пришлось приложить определенные усилия, чтобы этого добиться. В то время как Англия изначально планировала напасть на Россию, нам нужно было уничтожить ее военный потенциал. Для этого мы сами создали легенду, чтобы у врагов английской короны были шансы высадиться и загнать Великую Империю в угол, продолжал рассказывать мужчина. Впрочем, он протер глаза. Это лишь первая половина истории, которая будет состоять из трех частей. Чтобы рассказать вторую, нам нужно вернуться немного в прошлое, в те времена, когда был еще на свете славный Камелот, и когда рыцаря круглого верой и правдой защищали родные земли от несправедливости. Сир Гавейн, сир Ланцелот. Прекрасная легенда, у которой неисчислимое количество трактовок. Нас, однако, интересует одна конкретная. Та, в которой рыцари круглого стола, заметь, круглого, мужчина выдавил болезненную улыбку, были стражами одной золотой чащи под названием Священный Грааль. Три. Вдруг, со стороны горизонта раздался страшный грохот. Демоница вздрогнула и пристально посмотрела на отдаленный город. Совсем недавно его окружала плотная дымовая завеса. Теперь на смену ей пришел яркий, ослепительный серебристый свет. Ей вспомнился легендарный доспех, который улетел туда менее минуты назад. Он был похож на звезду, на луну, на солнце. Его великолепие, его давящая, гремящая мощь были попросту безмерны. И это здесь, на расстоянии многих километров. А как себя чувствовали те, кто находился в пределах города, на его улицах? Как чувствовали себя солдаты? В один момент у них над головами возник прекрасный серебристый ангел. Он парил в небесах, среди облачного вихря, разливая на землю яркое сияние. Померкло солнце, сокрытое пасмурной дымкой, померкло пламя, которая горела на земле. Серебристый свет был вездесущим, всепроникающим, неумолимым. Солдаты невольно опустили оружие и посмотрели в небо. Даже кладенцы, которые совсем недавно бежали на вражеский строй или наоборот, держали оборону, вскинули свои железные головы и посмотрели в небеса. Алые они, которая в это время тоже парила среди облаков, наблюдая за битвой с вышины птичьего полета, нырнула в сторону и тревожно посмотрела на серебристый доспех. Кто это такой? Судя по тому, что он мог летать, причем сам по себе, без всяких крыльев, это был легендарный доспех. Откуда он взялся? На чьей он был стороне? Почему появился только сейчас? У девушки было много вопросов, однако прежде чем начать размышлять над ними, Мисураги первым же делом выхватила свою нагинату и приготовилась к бою. Примерно то же самое сделала Елисавета. Девушка быстрым движением обезглавила очередного противника, а затем, щурясь, присмотрелась в небеса. Прошло несколько секунд. Вскоре уже совершенно все смотрели на великана в небесах. Вдруг он вытянул перед собой руку и заговорил. «Я есмь страж и защитник. Я есмь владыка неба и земли. Я есмь царь и его царство. Я есть Экскалибур. Англия, это я. Прочь с моей земли». Его голос был странным. Как будто в унисон говорили два человека, мальчик и мужчина. Доспех протянул пальцы, между ними вспыхнул серебристый свет, и в его руке появился длинный сверкающий меч. Великан медленно его приподнял, рассекая, с характерным свистом, воздух и вдруг опустил. На мгновение прямо через облака вспыхнуло ослепительное звездное небо. Звезды вздрогнули, как будто они были своим собственным отражением в блюдце с чистой водицей, и посыпались на землю. Мириады мириадов серебристых искр обрушились единым вихрем. Меж тем солдаты и воины в доспехах продолжали стоять на месте, растерянно наблюдая за всем происходящим. Вот один железный великан, всего 3 метра ростом, протянул руку и поймал серебристую звездочку. Она вспыхнула и опустилась на его ладонь, и вдруг мелькнула вспышка, прозвучал испуганный крик, и кладенец схватился за свою кисть и отпрянул. В ужасе он посмотрел на свою руку и увидел, что на ней появилась глубокая дыра. Затем зазвучал крик, потом еще и еще. Серебристая пыль была смертоносной. Стоило ей соприкоснуться с человеком, и он превращался в ничто. Сталь она пронзала насквозь. Даже доспехи ранга родовое сокровище не могли противиться такой силе. Звездная пыль обжигала их, как кислота. Не прошло и минуты, как паника переросла в форменный хаос. Люди в ужасе побежали в свои дома, пытаясь спрятаться под крышу. Доспехи стали бросаться в реку или, если они были на это способны, зарываться под землю. Некоторые пробовали стрелять в серебристого титана, однако все стрелы и пули, даже заряженные маной, растворялись, стоило им приблизиться на метр к его серебристому ореолу. Мисураги вздрогнула и заскрежетала зубами. На нее тоже упало несколько серебристых снежинок, однако доспех девушки совсем не пострадал. На то он и был легендой. Алая Ани выхватила пылающие Нагинату и, разрезая серебристый ореол, полетела прямо на противника. Она хотела ударить ему в шею и обезглавить его одним ударом, у нее не получилось. В последнюю секунду серебристый кладенец резко повернулся и взмахнул своим клинком. Его удар пришелся в железное древко оружия девушки. Он получился таким сильным, что ее отбросило на землю. Мисураги врезались в нее, как упавший метеор, и оставила посреди аккуратного английского бордюра раскаленный кратер. Доспехи, даже на одном ранге, довольно сильно разнятся. Девушка стала легендой совсем недавно и явно была не чета Экскалибуру, который сошел со страниц древнейших легенд. Однако она была не одна. Меньше чем через секунду после того, как серебряный монстр нанес удар, у него за спиной, среди звезд, мелькнула черная тень. Словно жнец из преисподней, она замахнулась и ударила его черной косой. Великан обернулся момент и заблокировал удар своей правой рукой. Коса вонзилась в нее примерно на 5 сантиметров, но дальше не прошла. Меж тем сам Экскалибур пырнул черную деву мечом в живот. Елисавета в самую последнюю секунду отпрянула и выставила перед собою правую ладонь. Сверкающий клинок пронзил его насквозь, полетел дальше и завис в считанных сантиметрах от ее живота. А на земле уже вспыхнуло пламя. Мисураги с ревом, словно пушечный снаряд, устремилась в небеса. Завязалась безумная битва. В небе замелькали вспышки света. Они были настолько стремительными, что вышли за пределы скорости звука. Сперва мелькала молния, а уже потом раздавался ужасающий грохот, от которого дрожала земля. А внизу, посреди разрушенного садика, стоял и молча наблюдал за происходящим малый демон. 3, 4. Неправильно запостил главы. 4-ю вместо 3-й. Уже исправил. Игорь стоял на земле и смотрел за битвой, которая происходила в небесах. Юноша был одним из немногих, кто мог, благодаря зоркому зрению, которое даровал ему легендарный доспех, проследить за ней во всех деталях. Вот Мисураги снова набросилась на серебристого великана с пламенной нагинатой наперевес. Вот Елисавета, в этот же момент, полоснула его ноги своей черной косой. Экскалибур, он ведь так себя называл, заблокировал удар одной девушки своим сверкающим клинком и схватил лезвие другой пальцами. Затем он отбросил косу в сторону, повернулся и попытался срубить Мисураги голову. Алая Ани отпрянул в самый последний момент. Клинок прошелся по ее шее и выбил горсту искр. Это была напряженная, и что самое важное, равная битва. Почему? Когда Игорь спросил об этом у Маргариты, вторая ему ответила, что серебристый доспех находился на высоких стадиях легендарного ранга, в то время как Черная Дама и Алая Ани только недавно обрели свою легендарную силу. На самом деле было даже удивительно, что у них так хорошо получается сдерживать противника. Это было потому, что Елисавета и Мисураги были весьма талантливыми воинами. В этом плане они заметно превосходили самого Игоря. Юноша был немного хитрее, но и все. В честном бою против что одной, что другой девушки у него бы возникли определенные проблемы. С другой стороны, а зачем сражаться честно? Игорь улыбнулся, покачал своей железной головой и сбросил серебристый налет со своего плеча. В то время как для других кладенцов, даже национальных достояний, он был подобен едкой кислоте, которая если не прожжет насквозь, то все равно оставит глубокие ожоги, Игорь его даже не замечал. Он, как-никак, и сам был почти легендой, причем особенно крепкой. И кстати об этом, потому что Игорь был легендой, Казалось бы, ему тоже нужно было вмешаться в битву, чтобы чаша весов наконец перевесила в пользу его стороны. Юноша этого делать не спешил, на это было несколько причин. Причем одна из них была довольно заезженной. Игорь повернулся и посмотрел на запад. Там, за широкими улочками, простирались, овитые дорогами, зеленые холмы. Если хорошенько присмотреться, можно было разобрать очертания склона, на котором возвышались каменные руины. Именно там появился синий луч, ударивший в небеса, из которого затем явился серебристый великан. И это была только верхушка айсберга. По словам Маргариты, менее минуты назад в этом месте вспыхнула невероятная сила, и речь шла вовсе не о легендарном доспехе, нет, там было что-то иное, что-то, что на мгновение перегрузило сенсорное восприятие девушки. Более того, когда Маргарита пришла в себя, она заявила Игорю, что эта сила была ей таинственно знакома, и она не испарилась. Даже когда Экскалибур прилетел в Лондон, она все еще таилась где-то там, под землей. Кроме нее девушки заметила на холме несколько доспехов ранга «Национальное достояние». Целых 3 штуки, что было, мягко говоря, необычно. Вот почему Игорь был на перепутье. Прямо как тогда, во время битвы за Киото. С одной стороны, ему хотелось разведывать, что творится на холме, у него было предчувствие, что происходящие там странности были связаны с таинственным манипулятором, во всем этом деле читался его почерк, а с другой стороны ему следовала помощь Мисураги с Елисаветой. Что же выбрать? Хороший вопрос. В то время как Игорь пытался сделать верное решение, демоница внимательно слушала рассказ мужчины с тросточкой. Он сделал паузу после того, как был упомянут священный Грааль, и прокашлялся. Вдруг, холм, на котором все они стояли, встрепенулся после очередной вспышки в небесах. Земля заходила ходуном. Мужчина зашатался. Казалось, еще немного, и он свалится на землю. Женщина по имени Синь подбежала к нему и трепетно поставила своего мастера на ноги. Он выдохнул, прошептал ей что-то, чего демоница не услышала, и выпрямил шею. Его глаза обратились к баталии, что гремело над городом. Вот почему нам нужно было именно 2 легендарных доспеха. Сдержать древнюю легенду непросто. Только с помощью количества мы смогли добиться определенного паритета, сказал мужчина немного хриплым голосом. Впрочем, о чем это я? У нас мало времени, он посмотрел на пасмурное небо. Пора заканчивать историю. Как я уже говорил, рыцари короля Артура, рыцари круглого стола, защищали так называемый священный Грааль. Не знаю, слышала ты о нем или нет, это более европейский, нежели азиатский фольклор. Если говорить кратко, то, согласно легенде, из нее выпил наш господ во время тайной вечери. Затем, в нее собрали его кровь. Все это довольно интересно, ибо эта же кровь в свое время превратила обыкновенное копье в другой известный на весь мир доспех – лангинию. Напрашивается определенная связь. Король Артур никогда не убивал великого змея, дракона или монстра. Его доспех был ему дарован. Кем? Владычицей озера. И что такое озеро? Это чаша для воды. Мужчина размышлял все быстрее и быстрее. Вскоре он перестал рассказывать, но скорее высказывал свои мысли вслух. Что же это за чаша? В чем ее тайна? Его в голосе появилась улыбка. Хороший вопрос. Сам по себе образ чаши навевает на определенные мысли о том, что это тоже некий доспех. Доспех, который может создавать другие доспехи легендарного ранга. Что же он собой представляет? Тайна творения, Адам и Ева, божество. Вот и третья часть нашей истории. Deus ex machina. Не правда ли? Спросил мастер, обращаясь к Роберту Эдварду, который в это время вышел из-под земли. 3. Роберт Эдвард поднялся по лестнице, повернулся и посмотрел на группу людей, которая неожиданно появилась на вершине холма, пока он сам и юный принц находились под землей. Мужчина немного удивился, сперва. Затем он присмотрелся к этим людям, задержал взгляд на принцессе Татьяне, она помахала ручкой, на немца с его сверкающей медалью и наконец сосредоточился на мужчине, на мастере. Лицо бывшего премьер-министра Британии стало необыкновенно серьезным. Он крепче схватился за набалдашник своей тросточки. «Если позволите, кто вы такие?» – спросил он. «Хороший вопрос». Мастер задумчиво покосился в небо и тускло улыбнулся. «К сожалению, у меня нет времени, чтобы на него ответить. Я потратил его на тираду про священный Грааль. Впрочем, насколько мне известно, вы, Роберт, пытались выйти на мой след. Ваш след?» Вдруг, взгляд Роберта Эдварда сосредоточился на белом соколе, который в это время забрался на плечо принцессы Татьяны и клевал ее волосы, Сама девушка при этом морщилась. «Может быть, я изучал деятельность вашей организации». «Организации. Забавное слово. Я предпочел бы группу по интересам. И что это за интересы?» Мастер цокнул языком и покачал головой. «Я же говорил, у меня нет времени все объяснять. По крайней мере сейчас. Тем не менее, если наш план сработает, у нас будет все время этого мира, которого, впрочем, тоже будет недостаточно, ведь мы хотим его уничтожить». «Интересное желание», — натянутым и сухим голосом сказал Роберт Эдвард. «А могу я спросить, зачем вам это нужно? Можете ответить кратко, если вы в такой спешке?» «Очень просто. На руинах старого мира мы построим новый. Там, где будет вершиться наша воля, и все идеалы будут не просто отдаленными концепциями, но единым целым. Где все люди будут братьями и сестрами. Мы соорудим настоящий парадиз. По крайней мере, таково мое желание. У моих друзей оно немного другое. Некоторые из нас действительно хотят увидеть только сам процесс уничтожения». Взгляд мастера прошелся по немцу. «Другие совсем ни в чем не заинтересованы, и лишь хотят помочь». Он посмотрел на Синь, которая стояла совсем рядом. «Третий. Просто за компанию», — мужчина качнул головой. Демоница растерянно показала на себя пальцем. «Это он о ней сейчас говорил, а можно ее выписать из этой компании?» Девушка очень хотела бы попросить об этом вслух, да только не смела произнести ни единого слова. «Вот и все, понимаю. Я в таком случае последний вопрос, раз вы торопитесь. В этом новом мире, который вы хотите построить, есть место для Британской империи?» «Нет», — просто ответил мужчина. «В таком случае я не позволю вам этого сделать». Мастер покачал головой. «Мы не спрашивали разрешения», — договорить он не успел. Вдруг Роберт Эдвард вскинул свою тросточку, и она вспыхнула ослепительным светом, сперва обратившись в длинный золотистый меч, а потом в роскошный, сверкающий доспех, как будто сделанный из белого золота. В его руках загорелся массивный, длинный даже для 7-метрового титана клинок. Он занес его над головой и ударил прямо по мастеру. Груда железа обрушилась на мужчину. Все произошло моментально, у него не было времени даже пошевелиться. Оставались считанные сантиметры между его макушкой и сверкающей сталью, как вдруг зазвучал свист. Женщина по имени Синь открыла глаза и резко бросилась в сторону. Ее скорость была неописуема, как ветер. Она перегнала стремительный клинок и утащила мастера в сторону. Меж тем последовала еще одна вспышка, и на золотистого рыцаря набросился красный кладенец с длинным копьем. Он попытался пырнуть его в грудь, но Роберт Эдвард мелькнул в сторону. Он был настолько же мощным, насколько и быстрым. «Аскалон», — проговорил мастер. Его слова едва-едва прорывались через грохот. «Достояние Британской империи, доспех, который считают ближе всех остальных в мире к легендарному рангу». Голос мужчина был спокойным, несмотря на бурю, которая ревела вокруг него. Синь трепетно держала своего мастера и уворачивались от ударов золотистого клинка с необыкновенной скоростью, на которую не способен ни один человек. Спустя пару секунд они зависли перед лестницей, которая вела под землю. Примерно там же стояла принцесса Татьяна. Когда это она успела туда добраться? Не время о таком думать. «У нас мало времени. Я иду вниз», — заявил мастер, показывая, чтобы Синь его опустила. «Я вас провожу». «Нет», — тут же отрезал мужчина. Синь нахмурилась. «Аскалон слишком опасен. Я бы мог его уничтожить своими руками, но мне нужно экономить ману для ритуала. Помоги нашему другу». «Слишком опасно. Если у вас будет очередной, со мной все будет в порядке. Татьяна проведет меня, так, разумеется», — заявила девушка и ярко улыбнулась. Синь посмотрела на нее с холодным раздражением. «Я обещаю сердцем и душой защищать нашего господина», — прибавила девушка. «Она обещает», — мужчина улыбнулся и пожал плечами. Наконец Синь повернулась, увидела несколько заметных порезов на красной броне, сдавила губой пули и полетела в битву. Она промчалась точно ветер, подпрыгнула и врезала Аскалону в бок прямо в тот момент, когда он замахивался для очередного удара. Огромного железного титана потянуло в сторону, он едва не свалился на бок, ему пришлось повернуть и вонзиться ногами в землю. Он был чрезвычайно удивлен, когда увидел, что девушка без всякого доспеха обладала такой невероятной силой. Роберту Эдварду потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Синий-красный барон этим воспользовались и навалилась на него с новой силой, отгоняя его дальше от лестницы под землю. Мастер проследил за ними, повернулся и сказал: «Идем». «Окей», — спародируя английский акцент, сказала Татьяна, и вместе они стали спускаться под землю. 3. 6. Вам помощь, я буду благодарен. Принцесса Татьяна и таинственный человек, которого называли мастером, спускались по крутой и скользкой лестнице под землю. Было темно, руки мужчины дрожали, и ему приходилось все время опираться на свою тросточку. То и дело она соскальзывала, и тогда девушка его поддерживала, чтобы он не упал и не покатился вниз. В какой-то момент принцесса, улыбаясь нежной улыбкой, которую едва ли можно было разобрать в такой темноте, заметила веселым голосочком: «Может мне вас понести, мастер? Правда, боюсь, в таком случае мы оба можем свалиться вниз». «Ой, чуть не поскользнулась. Если ты сама это понимаешь, зачем спрашиваешь?» — спокойно поинтересовался мастер. «Просто чтобы завязать разговор», — без лишней скромности ответила ему девушка. «Хм», — она хмыкнула и посмотрела вверх. «Как думаете, кто победит?» «Зависит от сражения. Тебе интересно узнать про битву Синь против Аскалана, или схватку трех легенд? И то, если можно». «В таком случае», — мастер прокашлялся, кашель сотрясал его грудь, так, будто в ней катились грубые камни, и сказал: «В первом случае шансы 50 на 50, вот как? А почему? Скажите, скажите», — быстро проговорила принцесса. «Не торопи», — заметил мастер, совсем не злобно, так, будто он был дедушкой, который рассказывает своей внучке занимательную историю. «Аскалан силен, это правда. Пожалуй, это наиболее сильный доспех ниже легендарного ранга во всем мире. Более того, традиционно, он переходит не наследнику прежнего владельца, но наиболее талантливому рыцарю Британской империи. Роберт весьма умел, не только как государственный деятель, но как воин». «Вот как? Первое место по числу побед на Великой войне занимает Красный барон, однако второе до сих пор оставалось покрыто завесой тайны. Оно принадлежало некому британскому доспеху, однако никто не знал, кем бы его владелец. Вполне вероятно, что это был именно Роберт. Как интересно. И все равно он проиграет. Второе место не чета первому», — заметил мастер. «Что же касается Синь, она — весьма уникальное создание. Доспех в человеческой оболочке. Творение безумного гения. Ее сила находится немного ниже ранга национального достояния, однако благодаря своему малому размеру и мобильности, она представляет собой сложную цель. Как надоедливая черная мушка, как я их ненавижу. Примерно так, только не говори это при ней». «Ох». Мужчина шагнул вперед и почувствовал у себя под ногами необыкновенно твердую после скользкой лестницы землю. Он выдохнул и вдруг закашлял, согнулся и несколько минут провел неподвижно, сглатывая слюну и кровь. Принцесса Татьяна стояла в стороне от него и просто наблюдала. Наконец мужчина выпрямил спину со скрипом и проговорил: «Все в порядке, идем дальше». Они стали продвигаться вдоль каменной пещеры. В какой-то момент мастер спросил: «Все еще хочешь узнать про вторую битву?» «Разумеется», — заявила девушка. «Тогда, хм, здесь шансы 40 на 60, правда. Опять же, в то время как Аскалан — необыкновенный доспех ранга национальное достояние, Экскалибур — необыкновенная легенда. Победить его будет непросто, и, если бы против него воевали две обычные новорожденные легенды, они, в лучшем случае, смогли бы его задержать на пару минут. В общем, этого было бы достаточно, чтобы исполнить наш план. Однако, что Алые они, что Елисавета, ее так зовут. Именно так, и она моя любимая подруга. Вот почему тебе это так интересно. Именно. Они чрезвычайно талантливы, а потому, несмотря на то, что их доспехи стали легендарными совсем недавно, они могут оказать определенное сопротивление Экскалибуру. Впрочем, пока им повелевает дух прежнего владельца, он все равно будет немного сильнее. Поэтому, 60 на 40, понимаю. Ох, мы пришли. Принцесса остановилась. Перед ними, в конце пещеры, протянулось сверкающее голубое озеро. «Пришли», — кивнул мастер и снова оперся на свою тросточку. «Что теперь?» «Теперь, все зависит от того, верной ли была моя теория. А если нет?» — без капельки волнения спросила девушка. Мужчина пожал плечами. Затем он встал у самого берега, наклонился и посмотрел на свое отражение в голубоватой водице. Оно было овеяно как бы сияющим ореолом, прямо как на фотографии. Мужчина вздохнул. В одно мгновение перед ним промчалось его прошлое, маленькое, засвеченное фото на старых бумажках, расписанных на португальском и китайском, старая больница, в которую он наведывался каждый день, древний родительский дом. Его жизнь, не длинная, но мучительная, подходила к своей кульминации и подводила к ней весь остальной мир. Родился мастер, впрочем, тогда у него еще было имя, Пауль, почти 30 лет назад в семье зажиточного португальского дворянина, который владел обширными землями в Макао, его жена тоже была из Португалии, это была прекрасная женщина с большими черными глазами и немного пухленькими губками, которые Пауль не мог представить приподнятыми в улыбке, ибо единственный образ, который оставила ему память, была старая черно-белая фотография. Мать погибла при родах, а вместе с ней погибла акушерка и три медсестры. Когда, через пару минут, в родильное отделение пожаловали прочие врачи, им открылась ужасающая картина. Младенец, все еще прикованный пуповиной к мертвому телу, ревел в окружении раздавленных мертвецов. Он был покрыт кровью, не только материнской, но и собственной, ибо уже в этом жалком возрасте проявилась его страшная болезнь. Благословение, сродни проклятию. Обычные дворянские дети рождаются с некоторым количеством маны в своем организме. Есть даже метрика, которая позволяет определить ее концентрацию от единицы, совсем незаметно, до 10, очень хорошо, огромный потенциал. Если следовать данным вычислениям, то уже в момент рождения, ману в организме Пауля можно было оценить на 37 тысяч из 10. Да, он действительно считал, ребенок был рожден для великих свершений и невообразимых мук. 3.7. Ребенок был рожден для великих свершений и невообразимых мук. Пауль долго изучал особенности своего тела. Сперва он пытался найти ответ в науке, анатомии, биологии, химии, магическом искусстве. Затем, постепенно, он спускался в эзотерические дебри. Ему интересны были все более опальные и непризнанные труды, ибо, если ты столкнулся с явлением, которое, согласно науке, попросту невозможно, у тебя нет иного выбора, кроме как искать ответ за границами общепризнанного консенсуса. В конце концов все эти изыскания привели его к истории, сперва подтвержденной, затем мифической. Многие люди любят натягивать на вымышленные события прошлого современные научные объяснения. Например, некоторые считают, что так называемые драконы были на самом деле немногими выжившими динозаврами. Людям свойственно искать совпадения. Не просто так существует такое понятие, как стройная теория, когда некое суждение пытается утвердить себя не фактами, но красотой, от него довольно сложно отказаться. Однако в случае Пауля все было не так, здесь факты были прямо налицо. Мужчина узнал, что в древнейшие времена при рождении так называемого нефритового императора на пару минут яркий свет озарил весь мир и повеяло сладким ароматом персика. Примерно такое же явление случилось во время его рождения, как Пауль позже выяснил. Сильнейшая концентрация маны вызывает колебания светового спектра и сенсорные галлюцинации. Были и другие исторические прецеденты, и все они были связаны с великими пророками и мудрецами. В таких вопросах довольно сложно отличить зерна от плевел, ибо разные религии имеют свойство копировать друг у друга. Пауль потратил годы на изучение данного вопроса, и в итоге, совершенно случайно, набрел на великую тайну. Именно так, мужчина вовсе не всегда хотел изменить мир. Первое время он руководствовался в первую очередь желанием излечить себя. Только потом, спустя годы, в процессе своих странствий, он научился видеть в своей силе не проклятие, но благословение. Он перестал пытаться изменить свою природу и стал искать способ открыть ее истинный потенциал. Возвращаясь к легенде о священном Граале, эту чашу наполнили кровью Господа Бога, той же кровью, которая превратила Лангинию в легендарный артефакт. Что такое чаша? Сосуд. Что такое кровь? Мана. Доспехи, по своей природе, являются своеобразными колонками, которые дополняют и множат силы своего носителя. Пауль много лет пытался стать обладателем доспеха, сперва, потому что у рыцарей было примерное здоровье. Он питал скромную надежду, что железная кожа облегчит его боль. Затем, когда он смирился с тем, что его жизнь была мукой, его движущей силой стал обыкновенный научный интерес. Тем не менее, что обычная броня, что сокровище, что, даже, национальное достояние попросту не могли выдержать его силы. Они трещали по швам. Даже теоретическая легенда не смогла бы вместить его ману. Любая броня, любой сосуд, был для него слишком маленьким. Что ж, подумал тогда Пауль, в таком случае нужно просто найти сосуд побольше. И снова ему вспомнились сказания о священном Граале. Разумеется, это была слишком хрупкая теория, чтобы верить ей на слово. Однако Пауль не верил. Он изучил этот вопрос в деталях. Если ты нашел тропинку, неважно насколько мутную, то, продвигаясь по ней шаг за шагом, ты рано или поздно выйдешь или в пустырь, или на дорогу. С каждым днем теория Пауля обретала вес, иногда его исследования вихляли, так, например, он узнал про змея, который был заточен под Киото, и про загадочное поместье в горах Швейцарии, однако в какой-то момент ему попалась тайная под заброшенной европейской церквушкой. В ней он обнаружил крест, нарисованный на стене, и надпись «Deus ex machina». В этот самый момент тропинка превратилась в шоссе, которое в итоге привело его сюда, в эту пещеру, на берег огромного голубого озера. Таков был его жизненный путь. Он был из тех, когда непонятно, что определяет, что путешествие – цель, или цель – путешествие. Пауль, мастер, приподнял голову, шагнул в голубую бездну. В его ногах побежали пузырьки. Сперва могло показаться, что это просто воздух выходит из сапог, но постепенно вода бурлила все сильнее, она вихрилась и завивалась, точно кипяченая. Ее голубоватое сияние замелькало, а потом стало стремительно разгораться. Вскоре Татьяна невольно зажмурилась. Настолько ослепительным сделался этот свет. Мастер вытянул руку. Его указательный палец вздрогнул, покраснел и разлил несколько капелек крови. Стоило им соприкоснуться с голубым озером, как белый туман взмыл прямо до потолка. Раздался грохот и свист. Затрепетала сама земля. Посреди туманной дымки вспыхнул золотистый крест. Еще секунда, и под ним проявилась кипящая золотая масса. Вода постепенно выпаривалась. В какой-то момент показались ступеньки, вырезанные вдоль берегов озера и уходившие вниз. Наконец раздался последний, страшный трепет, от которого Пауль чуть не свалился на землю. Ему пришлось обеими руками схватиться за свою тросточку, и все притихло. Повисла тишина. Посреди пещеры витал густой, непроглядный пар. Мастер осторожно наклонился, увидел маленький огонек на дне расщелины. «Идем», — сказал Пауль и удивился, когда услышал в собственном голосе нетерпение. «Иду», — повторила из дымки принцесса. Пара нащупала лестницу и стала спускаться вдоль берегов бывшего озера, через туманные дебри, к манящему золотому огоньку. 3, 8. Миссурагию сильно удивилась, когда посреди неба, словно из ниоткуда, явился британский доспех легендарного ранга. Еще сильнее стало ее удивление, когда уже другая легенда пришла на помощь девушке. Несмотря на то, что большую часть своего внимания Миссураги уделяла именно Экскалибуру, атакуя и блокируя его атаки, она успела заметить, что броня ее союзника была черного цвета. У нее был изящный тонкий стан, и вообще она немного напоминала свадебное платье. Не древнее, а именно легкое, современное, и все равно очень изящное. Изящным было и то, как двигался доспех. В его действиях была резкая, плавная элегантность. Казалось, каждое свое действие воин внутри просчитывает наперед. Словно умелый импровизатор он создавал великолепный танец. Каждое его последующее действие рифмовало с прошлым, и потому казалось, что он вовсе не воюет, но играет, следуя за нотами, музыкальную партию. Все это сильно контрастировало с самой Миссураги, которая сражалась грубо и рвано, полагаясь, в первую очередь, на слепую агрессию, подкрепленную своими инстинктами. На мгновение девушка даже засмотрелась на черный кладенец, но и сразу опомнилась, когда ей пришлось снова заблокировать выпад серебристого титана. Его длинный меч едва не вонзился ей в шею. Миссураги остановила его нагинатой, но ударная волна все равно отбросила ее на несколько километров. Доспех девушки за мгновение преодолел звуковой барьер и снес, в полете, целый квартал. Впрочем, не прошло и секунды, как алая они снова ринулась в битву, изничтожая все у себя на пути. Черный доспех в этом время, черная дама, Миссураги вспомнила его название, а также то, кому он принадлежал, успешно маневрировала вокруг серебристого кладенца, в самый последний момент уворачиваясь от его выпадов. Как только Миссураги приблизилась на пару метров, черная дама вдруг бросилась в атаку. Она замахнулась своей черной косой, как будто собираясь срубить серебристому доспеху голову. Алая Ани поняла намек, ускорилась и тоже взмахнула нагинатой, только целясь на в голову, а в торс и не с фронтальной стороны, но со спины. Таким образом девушки окружили Экскалибур, атакуя его с двух сторон. Британский доспех оставался неподвижным до самой последней секунды, как вдруг его меч засверкал ярким светом. Он вытянул его и совершил круговое движение. Рыцарь намеревался сперва отбить атаку черной дамы, а затем, в том же движении, ударить алую Ани. Впрочем, ключевое слово «намеревался». Вдруг, прежде чем коса успела войти в радиус для удара, Черная дама ринулась назад. Она вовсе не собиралась атаковать. Это был обманный маневр. Меж тем серебристый клинок уже повернулся и столкнулся с Нагинатой. Страшная сила навалилась на руки Мисураги. На губы девушки выступила кровь. Она закряхтела, но в этот раз не позволила себя отбросить. Алая Ани продолжала давить, пытаясь задержать серебристый кладенец хотя бы на несколько секунд, чтобы черная дама успела ударить его еще раз. Однако, последняя как будто не спешила. Она парила в 9 метрах за спиной Экскалибура, спокойно наблюдая за тем, как он постепенно продавливает Нагинату. Мисураги хотела закричать на нее, чтобы она поторопилась, но, стоило ей открыть рот, как из нее словно выпустили дух. Давление стало невыносимым. Страшная сила обрушилась на нее, как упавшая звезда. Серебристый меч скользнул по Нагинате и вонзился ей в руку, и вдруг раздался страшный грохот. Мисураги увидела покрасневшими глазами, как в голову Экскалибуру прилетел массивный раскаленный молот. Разлетелись искры. Девушка воспользовалась моментом и бросилась в сторону. Черная дама тоже, наконец, пришла в движение. Коса взмыла в небеса и опустилась. Раздался треск. Примерно через пару минут, когда Мисураги пришла в себя, девушка увидела следующую картину. Экскалибур теперь парил в сотне метров от них, и на его теле, на плече, зияла огромная серебристая рана, из которой вздымалась сверкающая энергия. Справа от нее была черная дама со своей косой, а слева: «Прошу просить за опоздание», — заявил красный доспех с молотом в руке. Мисураги сделала глубокий вдох и проигнорировала его. Все мысли девушки были заняты сражением. Меж тем Елисавета краем глаза посмотрела на своего брата, Игорь ей помахал. Черная дама повернулась и снова ринулась в битву. На приветствие, как и на вопросы, не было времени. Баталия продолжалась. Благодаря слаженным действиям и фактору неожиданности, они смогли серьезно ранить Экскалибур, однако это было только начало. Им все еще нужно было его уничтожить. Игорь мимолетно посмотрел на холмик, на котором стояли другие доспехи, вздохнул и временно забыл об этом месте. Внимание юноши сосредоточилось на серебряном титане. Рыцарь явно не собирался просто терпеть побои. Он вытянул свой серебристый меч и тут же полетел в атаку, прямо на Игоря. С его стороны это был верный ход. Юноша бросил в него молот и самую малость повредил его голову. Все произошло настолько неожиданно, что юноша вполне мог нанести Экскалибуру серьезный урон или даже совсем его обездвижить с помощью своей молнии. Сделать этого не получилось. Почему? Потому что он все еще не был полноценной легендой, а значит, серебристый титан находился в совершенно другой по сравнению с ним лиге. Он и сам это понял, и, видя слабость Игоря, ринулся на него. Во время битвы против множества противников всегда нужно в первую очередь вынести самое слабое звено, ибо это проще всего. Миг спустя перед глазами юноши засиял яркою звездой белый клинок. 3-9. Рыцарь был прав. Игорь действительно был самым слабым среди троицы. И поскольку даже Мисураги с Елисаветой едва ли могли сражаться с ним на равных, для этого им приходилось воевать на пределе своих возможностей, у юноши возникли серьезные проблемы. Не прошло и секунды, как серебристый доспех завис прямо перед Мефистофелем. На его голову, похожую на ладью, обрушился, точно звезда, сверкающий меч. Игорь ничего не мог сделать, его враг был попросту быстрее. Как никогда раньше он ощущал себя неповоротливым, как будто плавающим в некой вязкой субстанции, в то время как его соперник порхал и жалил, как плеча. Между сияющим клинком и головой Игоря оставались считанные сантиметры, как вдруг раздался грохот, и меч отбросило в сторону, недалеко, всего на пару сантиметров. Однако этого было достаточно, чтобы Игорь одновременно юркнул в сторону и пустил в него молнию. Экскалибур затрепетал и на несколько наносекунд остановился. В этот промежуток на него снова набросились Мисураги с Елисаветой. Последняя взмахнула косой и оставила маленькую сверкающую ранку на его ноге. Мисураги взмахнула раскаленной Нагинатой и наслала огненную бурю на серебристый кладенец. На несколько секунд она поглотила его целиком. Затем он вырвался и едва не снес ударом серебристого клинка голову Елисавете. Девушка отпрянула, а в клинок снова прилетел маленький снаряд, который самую малость подправил его траекторию. «Хороший выстрел, вторая», — сказал Игорь про себя. «Благодарю, мастер», — ответила ему девушка. «Осторожней», — вдруг прибавил ее монотонный голос. И действительно, не успел Игорь прийти в себя, как серебристый титан снова полетел прямо на него. Ему действительно хотелось уничтожить юношу, настолько, что он даже не обращал более внимания на Мисураги, которая парила прямо у него за спиной. Игорь молча выставил перед собою молот и приготовился ударить. Экскалибур был намного быстрее, однако постепенно сказывались раны, которые он получил от Елисавета и Мисураги. Рука, которой он держал клинок, была немного деревянная из-за пореза, сверяющего у него на плече. От него разило гарью. Ударали они, да и самого Игоря. Электрошок — штука довольно опасная, не прошли бесследно. Сама броня была почти целой, однако рыцарь внутри нее явно пострадал. Если присмотреться, можно было заметить, что доспех немного подрагивал. Воин внутри него явно испытывал сильнейшую боль. Благодаря этому Игорь смог сам пойти в атаку и ударить его по плечу. Рыцаря перекосило, и клинок, который он собирался опустить на Игоря, вздрогнул и на добрую секунду завис на месте. Тут на помощь юноше подоспела Мисураги. Алеани ударила Экскалибур раскаленной нагинатой в спину. Ударная волна бросился его вперед, и она навалился на Мефистофеля своей серебристой массой. Они запутались друг в друге. Длинный меч Мефистофеля более не мог затронуть Игоря, он был слишком близко. Сам юноша тоже был не в состоянии замахнуться, чтобы ударить молотом, но делать этого было и не нужно. Игорь расправил руки и схватился за шею Экскалибура, стараясь удержать его на месте и одновременно пуская в него электрический ток. Разумеется, долго Игорю было не продержаться. Разниму между Мефистофелем и Экскалибура была слишком огромна. Спустя всего пару секунд великан вырвался и даже свернул Игорю его железную руку и снова замахнулся, однако это было неважно, ведь Игорь сделал самое главное, он выиграл еще немного времени. В ту же секунду, когда Экскалибур в очередной раз приготовился для удара, за ним, точно жнец, показалась прекрасная тень. Коса мелькнула бесшумно. На тыльной стороне шеи Экскалибура появился глубокий разрез. Из него брызнули искры и белый свет. Казалось, целая галактика вырвалась наружу. Но несмотря на это, и на выстрел, который последовал сразу после, сверкающий меч не остановился. Он потерял немного ударной силы, но все равно соприкоснулся с плечом Игоря. Юноша почувствовал немую боль. Как будто сперва все нервы в его руке сперва заревели, а потом вместе с нею испарились. Прорезь в серебристом шлеме Экскалибура вспыхнула, и тут же в него врезалась раскаленная нагината. Удар Алеани отбросил рыцаря в сторону. Игорь поймал момент и спрятался за спиной девушки. Дыхание юноши было прерывистым. Он почти не чувствовал своей руки. Посмотрев на нее краем глаза, он увидел, что на ней сверкало глубокий порез. И это Игорь еще легко отделался. Экскалибур не смог ударить в полную силу из-за своего ранения, и Мефистофель, сам по себе, был чрезвычайно крепкой броней. Если бы не все эти факторы, вполне вероятно, что Игорь потерял бы свою руку. Впрочем, даже так пошевелить ей он больше не мог и вряд ли сможет до конца боя. Экскалибур же не сбавлял напора, несмотря на свои раны. Он был не столько похож на человека, сколько на машину. Он в очередной раз бросился в атаку, теперь на черную даму, Елисавету. Именно она нанесла ему самые серьезные раны. Игорь был не у дел, пришло время переключиться на следующего самого хрупкого противника. С его стороны это было довольно спорное решение. Все ранения сделали его довольно неповоротливым, в то время как Елисавета отличалась своей скоростью и ловкостью. Она стала умело парировала от его стремительного, но неуверенного клинка. А Мисураги меж тем следовала прямо за ними, все пытаясь подобрать верный момент, чтобы вмешаться в сражение. 3. В то время как серебристый доспех преследовал Елисавету, Алеани висела прямо у него за спиной. Это был великолепный шанс, чтобы ударить его с тыла, однако у девушки возникли определенные проблемы. Ее доспех изначально не был особенно быстрым, и уж тем более он уступал в этом плане Экскалибуру, который находился на вершине легендарного ранга. Угнаться за ним было непросто, даже несмотря на то, что черная дама как бы уводила его в сторону, заставляя вихлять кругами, что еще раз говорило о том, настолько умелым воином была Елисавета, раз, даже в своем не самом завидном положении, она могла позволить подобный маневр. Тем не менее, Мисураги все равно не могла ударить Экскалибур напрямую. Оставался другой вариант – атаковать издалека. Алеани могла наслать на него огненную бурю. Теперь, когда тело серебряного рыцаря покрывали глубокие раны, огонь мог проникнуть за внешний слой его брони. Тем не менее, подобная атака неминуемо затронет Елисавету. Последняя была далеко не такой крепкой, черную даму можно было отнести к броне хрупкого типа. Ей было не занимать в ловкости, но подобного рода атаки на местность были ее слабым местом. Что же делать? Рискнуть? Мисураги замялась. Нужно было срочно что-то придумать. Вот уже серебристый клинок прошел прямо по плечу черной дамы и оставил на ней тонкий серебристый порез. Девушка не могла маневрировать вечно. «У меня есть план», — вдруг сказал Игорь. Алая Ани повернула голову. Юноша парил в нескольких метрах от нее и держался за свою раненую руку. «Сделаем». Вот так, Игорь выдохнул и вытянул свою целую руку. В ней появился массивный черный молот. «Наполни его маной», — сказал юноша. Мефистофель был наполовину дальнобойным доспехом. Он мог заряжать свой молот малый, после чего последний концентрировал ее в луч и выстреливал. С недавних пор, когда Игорь сделался национальным достоянием, к электричеству прибавился жар, пламя. Получается, молот мог впитывать огненную ману, а это означало, что он был совместим с энергией Мисураги. Алая Ани кивнула и положила руку на молот. Игорь в это время наполнил его собственной маной. Оружие затрепетало и раскалилось до красна. По его поверхности стали извиваться красные электрические разряды. Юноша сделал глубокий вдох, прицелился немного выше спины Экскалибура и прошептал: «Пли». Молот вздрогнул и выпустил синевато-красный луч. Он был похож на лазер. Его сияние осветило темную землю, точно солнце. В последнюю секунду Экскалибур заметил опасность и хотел повернуться, чтобы заблокировать атаку своим сверкающим клинком, но у него просто не было на это время. Молния вонзилась прямо в рану у него на спине. Великана перекосило. Раздался оглушительный рев, и повалил дымок, который пахнул мясом. На секунду Экскалибур завис на месте. Черная дама этим воспользовалась и резко полоснула его по шее, а потом сразу, как только полетела контратака, юркнула в сторону. Меж тем примчалась Алая Ани. Серебристый доспех пытался прийти в себя, когда в его спину ударила раскаленная Нагината, а затем и молот, в очередной раз, прилетел ему по голове и выбил яркие, белые искры. Экскалибур, пошатываясь, ринулся в сторону. Он больше не пытался атаковать. Он бежал. Его серебристая поверхность была покрыта ранами. Дрожь его становилась все сильнее. Он едва-едва удерживался за свой клинок. Вдруг, его покрыл ореол серебристого света. Он вошел в его раны, и они стали постепенно закрываться. Игорь прищурился и ринулся в атаку. Мисураги и Елисавета сделали то же самое. Они понимали, что, если серебристый кладенец сможет восстановить свои силы, у них будут серьезные проблемы. Нужно было добить его прямо сейчас. Черная дама зависла слева и замахнулась косой. Мисураги полетела справа и ударила Нагинатой в бок. Игорь же помчался вперед. И несмотря на все это, несмотря на все свои раны, на трепет, Экскалибур продолжал держаться. Он вскинул серебристый клинок, пытаясь совершить удар с разворота и отбросить всех своих противников. Лезвие сверкнуло, словно полумесяц, и уже почти пришло в движение, когда снова раздался выстрел, и меч самую малость отбросило в сторону. Игорь тут же схватила своей единственной рабочей рукой за кисть серебристого клинка и направил его силу таким образом, что лезвие зависло перед его собственной шеей. Меж тем там уже поджидала Елисавета. Она ухватила клинок, обжигая о него свои черные железные пальцы, и потащила в сторону. Мисураги подоткнула Игоря. Последовал свист, и, жух, серебристый меч прошел шею Экскалибура насквозь. Его голова полетала вниз, на темную землю. Доспех в последний раз вздрогнул, шатнулся и последовал за ней. Через пару минут раздался грохот. Массивная железная броня рухнула на пригородный домик и раздавила его своим весом. Несколько мгновений она продолжала разливать вокруг себя яркий серебристый свет. Затем, постепенно, он померк, как меркнет раскаленная сталь. Легендарный кладенец превратился в груду металлолома. Игорь выдохнул и медленно приземлился на землю. Вскоре вместе с ним опустилась Алая Ани и черная дама. Юноша улыбнулся и хотел что-то сказать, как вдруг его тело пронзила электрическая дрожь. Он почувствовал прилив энергии невероятной силы. 3.11. Игорь почувствовал прилив неописуемой энергии. Она наполнила его живот, его органы, все его члены. На мгновение, мужчина потерял способность дышать. Густая мана разрывала его изнутри. Она переполняла его легкие. У него закружилась голову, ему сделалось дурно. Со стороны все происходящее выглядело довольно странно. В один момент Мефистофель просто начал покачиваться, как пьяный. Мисураги, смотревшая на него со стороны, удивилась и попыталась поддержать. Но, стоило ей протянуть руку, как девушка почувствовала угрозу и отпрянула в сторону. Перед ней вытянулась черная коса. Елисавета, точно жнец из преисподней, прошлась в сторону и заградила Игоря. Почему? Может, она хотела защитить своего брата и боялась, что Мисураги навредит ему своим вмешательством, наверное. Алая Ани опустила руки, показывая, что трогать юношу она больше не собирается. При этом девушка испытывала странное волнение, самое верное чувство, инстинкт, говорило ей, что битва еще не закончена. Но кем теперь был противник? Девушка с прищуром рассмотрела черную даму. Последняя явно не была для нее союзником. В ней Мисураги чувствовала неизъяснимую, холодную и, что самое странное, знакомую враждебность. Вдруг Алая Ани округлила глаза. Она вспомнила, что раньше уже испытывала нечто подобное, там, в Париже, когда они обсуждали тактику. Долгое время Мисураги считала, что среди офицеров и генералов прятался шпион Британской империи, который хотел его убить, но, судя по всему, дело было в другом. Источником враждебного чувства была эта девушка, его сестра. Почему? Сейчас явно было не самое подходящее время в этом разбираться. Алая Ани шагнула назад и крепче схватилась за свою Нагинату. Между девушками, облаченными в крепкую сталь, повисло незримое напряжение. Они стояли в полной тишине, посреди разрушенного города, в то время как вокруг то и дело раздавался довольно реденький артиллерийский грохот. Явление серебристого титана и тот разрушительный дождь, который он обрушил на землю, временно остановило сражение. Всюду лежали разрушенные и расплавленные кладенцы. Некоторые из них смогли убежать и спрятаться под землю, однако вылезать они не спешили. Простых человеческих трупов было относительно немного. Во-первых, потому что люди просто растворялись после касания серебристой искры. Во-вторых, потому что, когда сражаются доспехи, простые солдаты стараются держаться подальше от поля боя. Они атакуют второй и третьей волною, когда пройдет авангард, добивая остатки. Вот и теперь они явились в намеченное время и увидели шокирующую картину. Целое кладбище сверкающей брони. Люди не могли поверить своим глазам, что здесь произошло. Сами они видели только луч света и серебристое сияние в небесах. Все остальные события оставались покрыты завесой тайны. Впрочем, что было это ни было, вид десятков уничтоженных рыцарей вызывал форменный ужас.